и сверху с деревьев донесся пронзительный прерывистый голос. «Нет, вред, он бред!» Голосок был высокий, тоненький, сердитый. «Ложь, врешь, кош! Ты, убийца! Пришел здесь на охоту убить! Ложь, кош, врешь!» Хотя он говорил быстро и возбужденно, Фритти неплохо понимал его единый язык и изо всех сил старался получше ухватиться за корни. «Скажите, что я такого сделал?» — взмолился он, надеясь тем временем вновь обрести безопасность. Край обрыва был рядом, лапы подать. На деревьях сразу возобновился непонятный стрекот, стучащий шум снова был прерван голосом. «Мы не просто орехоброс, нет, нехорош, ох, нехорош, кош! Народ, рик-чик-чик, не для тебя, ведь ты дур-дур и надоед, о, нет-нет!» Рик-чик-чики, беличий народ! Даже свисая на кончиках когтей с ежевичного куста, Фритти на миг удивился. Известно, что они всегда тарахтят, надоедливо бронятся и даже яростно сражаются, когда их загоняют в угол. Они храбрейшие и сильнейшие из писклей, но целой оравой напасть на одного из племени, на того, кто к ним даже не подкрадывался, неслыханно. «Послушайте, мурдры, рик-чик-чики!» — крикнул Фритти. У него устали когти. «Послушайте меня! Я знаю, ваш и мой род враги, но это законно. Все мы такие, какими созданы. Но я обещаю, что не буду досаждать вам или разорять ваши гнезда. Я ищу друга и не стану здесь ни есть, ни охотиться, клянусь первородными». Он напряженно ждал ответа, но деревья безмолвствовали. Чуть погодя, большая коричневая белка спустилась по стволу осины, неторопливо, вниз головой, и остановилась менее чем в двух прыжках от рискованно подвешенного Фритти. Рик-чик-чик казался разгневанным. Его губа вздернулась, обнажив длинные передние зубы. Но весь он был вчетверо меньше Фритти, который восхитился его храбрости. «Хвост, зуб, ложь! Вот что есть кош!» Рик-чик-чик говорил еще сердито, но уже медленнее, и его легче было понять. «Кош, веры нет! Кош, хвать-хвать, миссис Чикли! Ох, нехорош, кош!» «Клянусь, я никого не трогал!» — жалобно крикнул хвост трубой. «Много зуб, коготь, хвост нападают на гнезд! Как раз сейчас, убийца, кош, хвать-хвать мою чику, мою подругу! Она схвачена! Порченные семечки, краденые орешки! Ужас, ужас!» Боль пронизывала лапы Фритти и казалась ему немыслимой. Он осторожно протянул лапу к краю обрыва, чтобы уменьшить напряжение в задних ногах. Камешек с дерева ударил по ищущей лапе. Он чуть не разжал хватку, отдергивая ушибленную ногу. Пронзительный хор беличьих голосов из листвы требовал крови. Он попытался сосредоточиться на том, что говорила коричневая белка. «Ты имеешь в виду, что какой-то кот схватил твою подругу прямо сию минуту и поблизости?» «Птичьи косточки! Ужас, горе, горе мне, бедная миссис Чикли! Она поймана!» Фритти воспользовался случаем. «Послушай меня! Пожалуйста, не кидайся камешками! Я в твоей власти! Попытаюсь спасти твою подругу, если только ты дашь мне выбраться отсюда! Ты мне не веришь! Ступай к себе на деревья, и если я попробую удрать или навредить тебе, можешь швырять в меня валунами, тыквами, чем угодно! Это твоя единственная возможность спасти ее». Выпрямив хвост и трепеща, большая коричневая белка остановила на нем блестящий взгляд. На миг все замерло, как в живой картине. Оцепеневшая белка и небольшой рыжий кот, гримасничающий от боли и повисший на кусте на грани падения. Рик-чик-чик заговорил. «Ты иди, спаси чику и гуляй-гуляй. Слово мастера трескло. Клятва святого дуба, иди, мы поведем тебя». Прыгая и карабкаясь, мастер трескл скрылся вверху в листве. Хвост трубой осторожно подтянулся туда, где мог лучше уцепиться. Коснулся задними лапами корней ежевики и прыгнул к спасению. Он оказался слабее, чем думал. Когда выбрался на твердую землю, мускулы его трепетали, и на мгновение он прилег, задыхаясь. Рик-чик-чики взволнованно шумели в листве. Преодолевая боль, Фритти поднялся на ноги, и щебечущие голоса повели его вперед. На опушке рощи черных дубов рикчикчики остановились. Хвост трубой наконец увидел, что произошло. Одно из старых деревьев давным-давно свалилось, образовав огромную арку. Из-под нее слышался перепуганный крик белочки и доносился запах кого-то из племени. Дубовое укрытие защищало кота так, что он мог без помех закончить свою забаву, недосягаемый для камешков и орешков мстительных рикчикчиков. Ползком, медленно и осторожно Фритти обогнул копну мертвых корней, свисавших с основания упавшего дерева. Он ведь собирался уговорить другого кота отказаться от законной добычи, значит, должен был начать почтительно и осторожно. Поэтому он, чтобы не встревожить, позвал, проходя под арку. «Приятной пляски, брат-охотник!» и остановился, не дойдя до соплеменника. Миссис Чикли, панически выкатив глаза, лежала пригвожденная под лапой большого кота песчаного цвета. Охотник вопросительно поднял голову, когда Фритти приблизился. Это был Ленни Потягуш. «Ну и ну, юный хвост трубой!» Потягуш не поднял лапу, не снял ее с охваченной ужасом белочки, лишь приветственно кивнул, вполне дружелюбно. «Какая встреча! Так и думал, что ты со временем появишься в этих местах, но ждать так скучно!» Он принялся было зевать, но приостановил зевок. «Так уж, коли ты пришел, не разделишь ли со мной мою поимку? Она прелесть какая жирненькая, сам видишь. В придачу я сперва самую малость повозился с ней. Возбуждает аппетит». Для Фритти события шли чересчур быстро. «Вы ждали меня?» — спросил он. «Не понимаю». Потягуш насмешливо фыркнул, заметив недоумение Фритти. «Знал, что не поймешь. Ну да на все хватит времени после вкусненького кусочка рикчикчики. Разве ты не голоден?» Потягуш поднял лапу, чтобы нанести белочке смертельный удар. «Стойте!» — крикнул Фритти. Теперь очередь удивляться была за Потягушем. Он покосился на Фритти с острым интересом, как будто у него вырос второй хвост. «Что не так, малыш?» — поинтересовался старый кот. «Это что, какая-то особая порода ядовитой белки?» «Да нет, ах, Потягуш!» «Вы не могли бы ее отпустить?» — чуть слышно спросил хвост с трубой. «Отпустить?» Охотник неподдельно изумился. «Вира небесный, зачем?» «Я обещал другим белкам, что выручу ее». Фритти чувствовал, что словно превращается в пыль под пытливым взором Потягуша, в пыль, которую сдует ближайший сильный ветер. Внимательно осмотрев Фритти, Потягуш разразился взрывом смеха и повалился на спину, размахивая лапами в воздухе. Белочка не двинулась, лежала тихо, часто дыша, глаза ее остекленели. Потягуш перевернулся на живот и большущей передней лапой нежно шлепнул Фритти. «Ох, хвост трубой!» — прохрипел он. «Я знал, что был прав. Идти на поиски, спасать беличьих девчонок. Уф! Ну и песню же ты споешь!» Потягуш весело тряхнул головой и взглянул на съежившуюся рикчикчику. Нос у Фритти пылал. Он не знал, хвалят его или осмеивают, или то и другое вместе. «Тогда ладно», — сказал Потягуш миссис Чикли. «Ты слышала, что сказал мастер хвост трубой? Он ходатайствовал о твоей жизни, ступай же, пока я не передумал». Белочка лежала неподвижно. Хвост трубой двинулся было вперед, боясь, что Потягуш ненароком сломал ей хребет, когда она вдруг стрелой пролетела между ними, взметая в воздух кусочки коры, и удрала из-под дубовой арки. «Желал бы я послушать на досуге твою историю о том, что вынудило тебя давать обещание белкам. Но мне нужно еще кое-что сделать до появления ока». Они вдвоем шли под гигантскими деревьями. Фритти убыстрял шаги, чтобы идти вровень с Потягушем. «Однако у нас с тобой будет разговор поважнее. Я был уверен, ты решишь распроститься со своими, но не рассчитал, что так скоро отправишься. Потому я тебя и разыскиваю с начала коротких теней. Потягуш, боюсь, я совсем вас не понимаю. Ни капельки не понимаю и прошу вас прощения. Разговор поважнее с глупым юнцом вроде меня. И откуда вы узнали, что я пойду искать мягколапку в одиночку? И откуда вы узнали, в какую сторону я пойду? Фритти едва дышал изо всех сил, стараясь идти в ногу со старым котом.